Глава 13. «Госпожа, когда вы уезжаете?» Инна заканчивает делать мне прическу. Верхнюю часть волос она заплетает в свободные косы, кольцами укладывая на затылке, а нижнюю половину оставляет распущенной. «Сегодня вечером. Я слышала, вы отправляетесь в сторону пограничного леса. Это опасные места». «Ничего страшного. Меня будет сопровождать Морок». Марина резко выглядывает из-за открытой дверцы шкафа. «Вас сопровождает это жуткое существо?» Марина прижимает к груди кафтан, который нашла для меня. «Это правда, что у него череп вместо лица?» «Глупая! Откуда госпоже знать? Все слышали, что если увидишь лицо Морока, умрешь». Я прячу улыбку, вспоминая, насколько слуга тени недоволен такими слухами. «Все нормально. Он просто для охраны». «Но логично ли отправляться в путешествие так поздно? Ночью совсем темно». «С учетом отдыха, дорога займет 1 день и 2 ночи. Мы как раз прибудем к лесу после рассвета. Находиться рядом с подобным местом лучше всего в светлое время суток». «Мы приготовим вам одежду и запас еды, оставим все это здесь». Я киваю, думая, стоит ли отказаться от еды, но вспоминаю, что, возможно, Мороку нужно чем-то питаться. «Вы выглядите намного лучше, госпожа». Марина помогает мне надеть темно-красный кафтан на черную рубашку. «Раньше ваша кожа была совсем бледной. Когда мы уйдем, попробуйте доесть завтрак. Вам нужны силы. Сегодня господин Аарон подсказал, что вам принести». Я бросаю взгляд на поднос. Они принесли мне вареные яйца, румяный хлеб с яблочным вареньем и клюквенный морс. Про морс он уже знает, а вот с яблочным вареньем парень опять угадал. Его я тоже любила при жизни. «Также он попросил напомнить вам о тренировке, на которую вы обещали прийти. Вас проводить?» «Не стоит. Просто скажите, где находится зал для тренировок?» «На первом этаже средний коридор. Прямо, а потом налево. Дальше, уверена, вы найдете. Обычно они достаточно шумные». Девушки делают реверанс и покидают комнату. Я беру стакан с морсом и, прежде чем сделать глоток, глупо улыбаюсь мысли, что давно ни с кем не тренировалась. Мне вдруг становится интересно, и вправду ли Аарон лучше меня? Или насколько силен Морок? Станет ли он тренировать меня, если я попрошу? От техники Морока в бою я не знаю вообще ничего. Хоть мое тело и не разлагается, оно истощилось за 200 лет. Я неплохо справилась тогда в один из первых дней на опушке леса, но лишь неплохо. Допустив оплошность, я позволила серьезно ранить себя, а могла и вовсе погибнуть, не будь я уже мертва. Ирина когда-то называла меня своей лучшей ученицей. За усердие, с которым я тренировалась каждый день, упорно повторяя одни и те же удары и развороты, пока пот не начинал заливать глаза. Я делала это, уже тогда зная, что мне нужно уметь защитить не только себя, но и Анну. Однако в итоге все эти тренировки ничем мне не помогли перед лицом опасности, неожиданно появившейся в виде влюбленности в принца. Теперь можно лишь надеяться, что Морок был прав, и сейчас мое тело окрепло по сравнению с первой неделей. Я направляюсь на первый этаж, следуя указаниям служанок. И они казались правы. С каждым шагом я все отчетливее слышу стук деревянных мечей и крики. Судя по голосам и ехидным замечаниям, Аарон тренируется с Даниилом. Я сворачиваю на шум и оказываюсь в просторном зале с высокими потолками и огромными окнами, занавешенными полупрозрачными занавесками, которые едва ли приглушают солнечный свет. Помещение практически пустое, если не считать нескольких стоек с тренировочным и настоящим оружием в самом конце. А из-за высоких потолков все крики и удары эхом разносятся по залу. Я замираю на пороге, когда Аарон, воспользовавшись открытостью принца, бьет его ногой в грудь. Тот падает и с неприятным скрипом скользит по лакированному деревянному полу. Его тренировочный меч отлетает в сторону и ударяется о мои сапоги. «Агата!» Даниил вскакивает на ноги. Он широко улыбается своей очаровательной улыбкой, ни капли не смущаясь того, что еще несколько секунд назад позорно рухнул на пол. Принц подходит ближе и поднимает свой меч. А я оглядываю его темно-серую рубашку, которая от пота начала липнуть к телу. «Я уже начал скучать по тебе». Даниил целует мою руку, а я почему-то столбенею, смущенная. «Даниил, уже можно принять твою задержку за проигрыш?» Аарон стоит метрах в 7 от нас. Я поднимаю глаза на него. Мы пересекаемся взглядами лишь на мгновение, и молодой человек вновь смотрит на принца. Будь в тебе хоть капля хороших манер, Аарон, ты бы знал, что когда девушка входит в комнату, ее нужно поприветствовать. Даниил встает напротив партнера по тренировке. Аарон снова оценивающе оглядывает меня. Почти так же, как и в первую нашу встречу. Едва заметно улыбается мне и вновь концентрируется на принце. Корона платит мне не за поцелуи, а за регулярное надирание твоей королевской задницы. И на сегодня мы еще не закончили. Агата! Я только теперь обращаю внимание на Елену, которая, подобрав под себя ноги в нежном лиловом платье, сидит с книгой на мягком диванчике у стены. Иди ко мне! Они болтают дольше, чем тренируются. Я хмыкаю, садясь на предложенное место. Принцесса права. Молодые люди припираются еще несколько минут и только после возвращаются к бою. Я внимательно наблюдаю, отмечая, что оба хороши. Быстрые, легко уклоняются и наносят удары, даже несмотря на усталость. Если бы я встретила таких на поле боя с настоящей сталью в руках, победить любого из них оказалось бы непросто. Хотя Даниил все-таки заметно слабее Аарона, но и в защите у Аарона много трещин. Мне почти все ясно про их техники, как вдруг я приглядываюсь внимательнее. Уголки губ Аарона дергаются в улыбке, в то время как он оставляет заметные дыры в своей атаке, а принц пользуется этим. Я напрягаюсь больше, замечая, что мое предположение верно. Аарон видит, если не все, то большинство ошибок принца. Иногда инстинктивно дергается, желая воспользоваться ими. Но потом сдерживается, а иногда специально открывается. Он поддается. Заметно снижает свой настоящий уровень. Вначале меня это настораживает. Но затем я вспоминаю, что он дерется с одним из принцев Аракина. И даже у их дружбы есть граница. Вероятно, Аарон не желает калечить Даниила. Что ты думаешь о моем брате? Принцесса прерывает мои мысли. Я поворачиваюсь к девушке. Елена откидывает волосы назад, кулаком подпирает лицо, облокачиваясь на подлокотник, вероятно, наблюдая за мной уже какое-то время. Принц кажется хорошим человеком. Елена громко фыркает, явно неудовлетворенная моим ответом. Я спросила, находишь ли ты его привлекательным? Он очаровательный молодой мужчина. По сути, ты наша ровесница. Ты же умерла в 19 лет? Верно. И тебе совсем нечего больше сказать о Данииле? Он кажется очень добрым. Я не знаю, какой именно ответ ее устроит. Елена прыскает в кулак и тихо смеется. А ты, Елена, любишь Северина? Смех прекращается, но злости на лице девушки я не замечаю. Она выглядит задумчивой. Я видела его лишь несколько раз, и то лет 5 назад. И да, наверное, я была влюблена в него. Он очень красивый молодой человек, но так как мы почти не общались, я смогла успеть полюбить только его внешность да манеры. Елена равнодушно пожимает плечами. То есть сердце своим отказом он тебе не разбил? Нет. Но обидел. Северин с легкостью променял меня на какую-то неизвестную девушку, которая появилась бог знает откуда. Елена раздраженно захлопывает книгу. Может, встретил какую-то ведьму, и та его приворожила? Как еще объяснить его столь глупый поступок, я не знаю. Я подавляла в себе любые чувства к другим и не позволяла себе даже думать о ком-то, кроме него, зная, что такова моя судьба. Что мой брак может послужить долгожданному миру между двумя странами. Принцесса опускает ноги на пол, раздраженно поправляя платье. Конечно, я отчасти надеялась, что после свадьбы, может, со временем мы действительно полюбим друг друга. Хотя ты наверняка знаешь, что брак по любви – это роскошь для таких, как я. Я киваю. Действительно знаю, что главное в подобных браках – политическая выгода, особенно когда дело касается принцесс. И мне жаль Елену. Возможно, пока она избежала участи разменной монеты, но неизвестно, надолго ли. Северин же наплевал на мир в угоду своему эгоистичному желанию. Принцесса чувствует мою поддержку. О его невесте ничего не известно? Нет, Она вроде как королева Сирата теперь. Но Северин оберегает ее как настоящее сокровище. Ни один из наших шпионов так и не выяснил ни ее имени, ни как она выглядит. Точно, ведьма какая-то. А если нет, то Северин — полнейший глупец, променявший мир между нашими странами на какую-то девицу. Рада, что ты в него больше не влюблена. Почему? Я не буду чувствовать ни капли угрызения совести, когда перережу его глотку и оборву рот Лосницовых. Наконец, завершу то, ради чего умерли мои сестры. Елена удовлетворенно кивает и сжимает мою руку. А я буду рада, если после этого ты серьезнее подумаешь о моем брате. Не составишь мне компанию, Агата? А то принц совсем притомился. Аарон кивает на Даниила, который и вправду уже слишком устал. Я снимаю кафтан и, выходя в центр, принимаю меч из рук Даниила. Ты уверен, что готов продолжать? Я машу острым концом в его сторону, отмечая, как темные пряди волос липнут к его вспотевшему лбу и шее. Аарон, ты тоже выглядишь усталым. Тогда, вероятно, у тебя есть шанс меня одолеть. Он атакует первым, но недостаточно стремительно, скорее просто проверяя. Я с легкостью ухожу от одной атаки, второй рубящий удар отражаю. Ты и вправду считаешь Даниила добрым и очаровательным? А что тогда скажешь обо мне? Наши мечи скрещиваются. На мгновение мой удивленный взгляд замирает на его лице. Он еще и подслушивал. Ты с первой минуты показался мне занозой в заднице. Я ухожу по кругу. Приятно слышать, что я настолько глубоко задел твои чувства с первой минуты. Я нападаю, сделав несколько ложных выпадов, и пытаюсь провести подсечку по ногам, но он умело уворачивается. Аарон отвечает колющим ударом. Я отклоняюсь, перекладывая меч в левую руку, поворачиваюсь вокруг своей оси и, развернув лезвие плашмя, ощутимо бью его по плечу. Неплохой трюк. Аарон хватается за пострадавшее место. Уверенно, синяк будет крупный. Он пытается обмануть меня ложным выпадом, но я успеваю отбить его меч в последний момент. Мы продолжаем лениво кружить вокруг друг друга, выискивая слабые места. Умар, оказывается, хорошая техника. Если бы мы встретились при моей жизни, скорее всего, ты бы уже лежал на спине. Вот как? В глазах Аарона вспыхивает азарт. Он стремительно дергается в мою сторону, намного быстрее, чем раньше. И я с трудом ухожу из-под меча, понимая, что до этого он тоже притворялся. И только сейчас показывает свои истинные умения. Я пригибаюсь, его меч проносится у меня над головой. И тогда я бью Аарона кулаком в торс. Он несколько раз кашляет, а я с шипением трясу кистью, отходя назад на пару шагов. Вроде это я его ударила, но мне почему-то кажется, что из-за его пресса я пострадала сильнее. Мне вдруг хочется попросить его приподнять рубашку, чтобы я могла удостовериться, что он не жульничает и не прячет там деревяшку. Я отвлекаюсь, разглядывая его живот. Аарон наносит несколько стремительных ударов и последний достает меня, задев по бедру, отчего я едва не спотыкаюсь, а парень приставляет меч к моему горлу. Ты была невнимательной. Нет, просто недостаточно быстрой. Не хотела потеть и ущемлять твою гордость моей победой. Судя по всему, ты также хотела мне польстить, разглядывая мой торс. Аарон забирает мой тренировочный меч. Скорее, подсчитывала количество следов от ботинка принца на твоей рубашке. Даниил и Елена смеются, и я вспоминаю о них. Может, в бою победа и за тобой, Аарон. Но в словесной перепалке Агата уложила тебя на лопатки. Принц поднимается с места, протягивая мне мой кафтан. С гордостью принимаю поражение как мужчина. Стараюсь не показывать, но меня смущают и радуют их слова. Я никогда не думала о своей привычке выдавать едкие ответы, как о чем-то хорошем. Из-за этой черты моего характера сестры не любили со мной спорить, называя ворчуньей. Только Лилиан и Анна временами поддерживали мои короткие обмены колкостями. «Ты получишь меня?» Елена поднимается на ноги и обхватывает руку Аарона, прижимаясь к нему неприлично близко. Парень напрягается, но высвобождать руку не стремится. «Если принцесса хочет, то научу». «Тогда я пойду. Мне нужно еще раз осмотреть Николая и приготовить купленные травы перед отъездом». Я застегиваю одежду. Аарон собирается убрать мечи. «Подожди. Я пойду с тобой». «Не нужно. Я провожу Агату к брату, а потом к целителям. Останься с Еленой. Поучи ее немного». Я замечаю, как брат с сестрой переглядываются. Даниил специально пытается оставить их наедине. Видя, как Елена цепляется за руку Аарона, я понимаю, что слова принцессы о том, что она больше не влюблена в Северина, правда. Похоже, ее сердце нашло новый объект обожания, и она решила больше не сдерживаться и найти молодого человека, которого сможет полюбить. В этом плане Аарон выглядит для нее хорошим вариантом. «Тогда увидимся через несколько дней, Аарон». Аарон молча кивает. От облегчения я так громко выдыхаю, что Морок поворачивает голову в мою сторону. «Все в порядке». Я не хочу тревожить Морока. «Просто ощущение, что я выбралась из клетки. Здесь даже дышать легче. Хотя это глупо, мне же не нужно дышать». «Не глупо». Лучи солнца отражаются от золота на его маске. Почти 3 часа назад мы выехали из дворца и отправились по дороге на север, в сторону пограничного леса. В городе из-за большого количества людей мы двигались медленно, не в состоянии пустить лошадей галопом. Там мы не разговаривали и чувствовали постоянное напряжение от беспрестанного внимания и недоверчивых взглядов горожан. И, наконец, час назад, выйдя за черту города, мы ускорились, давая животным возможность размяться. Мимо проносились поля и деревья. Мы выбрали главный тракт, что соединяет Аракин и Сират. Я помню, что раньше это была широкая оживленная дорога, но теперь она в некоторых местах заросла травой, а на глаза попались только 3 путников, которые замерли и отошли в сторону, заметив наше приближение. До заката остается около 2 часов. Воздух по-осеннему холодный, но благодаря солнечным лучам еще достаточно тепло, чтобы снять капюшон и не пытаться закутаться в утепленный плащ, пряча нос в меху. Я радуюсь, что Морок напомнил о перчатках, которые чуть не забыла, иначе к этому моменту пальцы у меня уже посинели бы от холода. Когда кони немного устают, мы возвращаемся к спокойному шагу. Я устаю от тишины. «Что ты думаешь о Рахмановых?» «То же самое, что и о любых других королевских семьях. Мне они не нравятся». «Почему ты на них работаешь?» Я жду 30 секунд, потом минуту. А когда проходят 2, решаю, что Морок не ответит. Однако он вновь начинает говорить спустя 5 минут. «До меня дошли слухи, что принц собирается поднять одну из мар. Услышал, что ему удалось отыскать твою могилу, которую я не смог найти сам. Поэтому пришел и предложил свои услуги». «Зачем ты собирался поднять одну из мар?» «Есть причины». Я жду, что он добавит что-то еще, но, получив в ответ тишину, поджимаю губы, чувствуя, что не добьюсь подробностей. Проходит 15 минут. «Я слышала, что мороки восстали после нашей смерти. Это правда?» «Да». «Почему?» ты из нового поколения Мар. К твоему рождению вам уже больше нескольких сотен лет, если не тысячу. Не рассказывали правды, пытаясь от нее отстраниться. Но наши наставники продолжают рассказывать нам все. О какой правде ты говоришь? Я тяну поводья вьюге, чтобы она обошла глубокую яму. Ты никогда не задумывалась, почему среди Мар только девушки, а среди мороков исключительно мужчины? Задумывалась. И даже задавала вопросы наставницам. Но они не знали точного ответа, сводя все к идее, что Марана олицетворяет женское начало, а тень мужское. Поэтому и пол отмеченных делится столь категорично. Изначально Мары и Мороки были как братья и сестры. Я удивлена. Мы были дружны и поддерживали друг друга. Хоть наши способности и отличаются, но делаем мы одно и то же. Однако люди боятся тени, боятся самого упоминания о ней и сторонятся таких, как я. Мары же хотели любви, хотели, чтобы к ним относились с уважением, и тогда сестры решили отделиться от нас, порвать связь с мрачными братьями, что, собственно, и сделали твои предшественницы. Но мы не забыли нашей связи, поэтому обозлились и до сих пор злы, что люди посмели так с вами обращаться. Я опускаю голову, пристыженная, стараясь собрать разбегающиеся мысли. Хоть не было ни одного случая, чтобы Морок навредил Маре, но всю жизнь я опасалась их. Мне, как и всем остальным, они внушают страх своей связью с тенью. А оказывается, нам никогда не нужно было их сторониться. И даже больше, мы давно связаны. Среди всех мыслей я раздумываю, стоит ли ему доверять в этом вопросе. Но какой смысл Мороку врать и выдумывать подобное? Тогда ты мой надзиратель или мой защитник? Защитник. Даниил угрожал мне в самом начале, что прикажет тебе отправить меня в тень. В ответ Морок смеется. И этот смех мрачный и низкий. У меня вся спина покрывается мурашками. Но не от страха, а от низкой вибрации, что создает его маска. Если под маской действительно человек, то она искажает звуки до неузнаваемости. Морок меня больше не пугает. Но это словно слушать смех со дна невообразимо глубокого колодца. Когда хохот стихает, он вновь удивляет меня своим ответом. Если бы в тот день он и вправду приказал мне такое, то я в ту же секунду раздавил бы его голову своими руками, а потом убил каждого его солдата. Я вздрагиваю, когда мое сердце делает один слабый удар. Он действительно слабый, как легкий спазм. Но я настолько отвыкла от этого, что мне кажется, будто все мое тело содрогнулось. Затем я чувствую второй удар. Третий. Четвертый. В чем дело? Я прикладываю руку к своей груди. Пятый. И снова наступает тишина. Я разочарованно тру грудь напротив сердца, надеясь завести его вновь, но ничего не происходит. Мне показалось, что сердце заработало. Но потом все прекратилось. Это нормально. Такое может произойти несколько раз. Однажды оно заработает полноценно. Оживить можно только полностью функционирующее тело. То есть, если мое сердце не заработает, ты не сможешь сделать меня живой? Верно. Откуда ты все знаешь? Уже поднимал кого-то? Да. Был один опыт. Времени у нас впритык, а надвигающиеся тяжелые светло-серые тучи за нашей спиной могут сильно усложнить путь. Еще хуже, если они принесут не дождь, а снег. Из-за него мы не просто застрянем на дороге, но и можем не успеть собрать нужные ингредиенты в лесу. Дальше мы почти все время проделываем путь в тишине, пуская лошадей во весь опор. Останавливаемся только когда животным требуется отдых или мы сами уже не можем сидеть в седле. К нашему счастью, дождь так и не начинается. А после заката не настолько холодно, чтобы искать деревню и постоялый двор. Поэтому мы располагаемся недалеко от дороги в окружении малочисленных деревьев. Мы разводим костер, и Морок дает мне один из спальных мешков, что взял с собой. А я протягиваю ему корзину с едой, приготовленную для меня Инной и Мариной. Я не ем, но ты утверждаешь, что под маской у тебя есть лицо. Значит, должен быть и рот. Морок усмехается, но корзинку принимает. Ты снимешь маску? Я придаю голосу как можно больше равнодушия, готовя себе спальное место поближе к костру. Еще никто не видел, как я снимаю маску. Не боишься умереть? Ты сам сказал, что защитишь меня. Я с сомнением перевожу на него взгляд. Именно поэтому маску при тебе я снимать не буду. Я только киваю и не настаиваю. Он и так относится ко мне хорошо. Возможно, лучше, чем я или любая другая Мара заслуживаем, после того, как с пренебрежением отвернулись от своих так называемых братьев. Если б я знала, если бы Мару и Морики продолжали существовать вместе, то я уверена, в тот день мы бы одержали победу. Мои сестры бы не погибли, а я своими руками придушила бы принца. С этими мыслями, кутаясь в свой плащ, я заворачиваюсь в покрывало. Специально ложусь спиной к костру и к Мороку, давая ему время спокойно поесть. Хотя, даже если бы я решила подглядеть, то не смогла бы. Едва я принимаю удобное положение и расслабляюсь, как тут же проваливаюсь в сон. Мы проводим в пути еще день и одну ночь и прибываем к линии пограничного леса точно через 2 часа после рассвета. Я поднимаю взгляд на стену леса. Богиня, что здесь произошло? Война. Морок натягивает поводья, заставляя своего сахарка остановиться рядом со мной. Лес совсем не такой, каким я его помню. Тот был хвойным и таинственным, с прохладным туманом по утрам, что стелился по земле. Тот лес был глубокого зеленого цвета почти круглый год. Только зимой он покрывался белым снегом, по которому мы любили ходить с сестрами, довольно часто встречая жителей соседних деревень Сирата и Аракина, которые собирали в лесу ягоды калины или боярышника. Зимой красные ягоды особенно выделялись на фоне белоснежной чистоты. Этот же лес похож на место трагедии, по которому стремительно разнесся страшный пожар. Больше половины елей и сосен искорежены. Стволы почернели или приобрели серый оттенок. Но деревья не надломились, а стойко продолжают стоять, охраняя свою территорию. Они стали такими высокими, что мне приходится задирать голову. Растут так плотно, что на расстоянии 10 метров вглубь я уже с трудом могу что-то увидеть. Земля под ногами усыпана покрывалом из старых иголок и потемневших шишек. В этот лес не хочется заходить, но другого выбора у нас нет. Я знаю, в какой стороне можно найти вереск и боярышник, поэтому рассчитываю, что на все уйдет 2 часа. Уверена, и Морок хочет войти и выйти без встречи с лишними проблемами. Я смотрю направо, потом налево. Полоса леса идет почти неестественно ровной линией, которой не видно конца ни в одну, ни в другую сторону. Недаром лес назвали бесконечным. Насколько там опасно? Я слезаю с лошади. Вьюга упирается, топает копытами и раздраженно мотает головой, не желая подходить ближе к деревьям. Я решаю не мучить животное и отвести ее к нескольким одиноким березам, что голыми стоят в отдалении от полосы леса. Сахарок Морока ведет себя ничуть не лучше, и мой спутник берет коня под уздцы и ведет следом. Опасно. Но проблема не только в нечисти. Там могут оказаться солдаты Сирата. Тогда будем надеяться, что нечисть встретит именно их. Ты всегда была такой злой? Или смерть тебя так скрасила? Не могу понять. Меня пугает твое чувство юмора? Или удивляет, что ты вообще способен шутить? Если ты считаешь это чувством юмора, то ты еще не видела, как я забаву ради выдавливаю людям глаза и топлю котят. Замечая ужас с каплей отвращения на моем лице, Морок вновь смеется тем же жутким смехом со дна колодца. Я отворачиваюсь, чтобы привязать лошадь к дереву. Подобные слова больше соответствуют моему образу, Мара. Мне немного стыдно, что ненадолго я поверила его словам, восприняв их всерьез. Пора перестать думать о нем, как о чудовище. Внезапно Морок протягивает мне средний меч и два длинных кинжала. Разве Даниил разрешил давать мне оружие? Ты все еще думаешь, что этот мальчишка мой хозяин, который смеет мне приказывать? Улыбаясь, я принимаю оружие и закрепляю его на поясных ремнях. Морок вешает себе за спину тяжелый меч, а длинный кинжал закрепляет на бедре. Вспомнив историю о слугах тени, я с интересом разглядываю его меч. С виду достаточно простой прямой клинок в потрепанных черных ножнах. Кожаная оплетка тоже поизносилась, и теперь у нее скорее темно-серый оттенок, чем черный. Даже навершие рукояти простое. Однако, по рассказам, у мороков особенное оружие, которое они передают из поколения в поколение. Их мечи покрыты серебром, что отлично помогает против призраков и других тварей. Письмена, нанесенные на лезвие, делают их способными не просто убивать, но сразу резать нити жизни, потому что, в отличие от нас, мороки эти нити не видят, хотя и знают, где они находятся. Мы двигаемся в сторону леса, и я на пару шагов отстаю от своего спутника, пристальнее рассматривая его плащ, раньше казавшийся мне просто поношенной накидкой. Замечая что-то странное в материи, я, не задумываясь, тяну руку, чтобы ее коснуться. Я слышал истории, что вначале ты в одиночку пришла к дворцу Лоснецовых, готовая добраться до принца и умереть. Ты знала, что идешь на смерть. Это правда? Мрачный голос из-под маски заставляет меня вздрогнуть и опомниться. Я быстро отдергиваю руку, пока он ничего не заметил. О, да. Я была готова схватить Ариана за светлые волосы и разбить его голову об его же трон. Морок резко тормозит на полпути и поворачивается ко мне. Что ты сказала? Сказала, что сама бы выдавила мерзавцу глаза и выдрала бы его светлые патлы, слушая, как он кричит. Но раз я не могу добраться до Ариана, то оборву рот Лоснецовых. К счастью, Северин последний, и много времени это не займет. В этот раз Морок ничего не отвечает. И мы ступаем под тень деревьев, пересекая линию леса. Мы договорились в лесу говорить как можно меньше, чтобы не привлекать внимание того, что теперь живет под этим покрывалом из пожухлых листьев, мха и старых иголок. Так как я знаю, где растет то, что мы ищем, мужчина молча следует за мной по пятам. Несмотря на его вес и броню, Морок идет так тихо, что я часто нервно оборачиваюсь, проверяя, рядом ли он. Мне здесь не нравится. Все внутри напряженно сжимается от неестественной тишины и отсутствия какого-то привычного запаха, свойственного лесу. Раньше здесь пахло свежестью, а теперь, шумно втягивая носом воздух, я чувствую скорее плесень и старость, хотя чем дальше мы углубляемся, тем реже встречаются искореженные деревья. В глубине лес более живой, темно-зеленый, но мрачный и заросший, будто одичал настолько, что хочет сам себя оградить от любого человека, что пожелает сюда сунуться. Спустя полчаса мы входим в нетронутую огнем часть леса, но ветки закрывают большинство солнечных лучей, оставляя нас в неестественном сумраке. Здесь намного теплее, чем на открытом пространстве. И только преодолев эту заросшую часть, мы попадаем в сосновый бор, где идти становится легче, а между деревьями расстояние больше, и местность кажется просторнее. Первым мы находим вереск. К моему удивлению, нам встречается небольшая поляна, покрытая невысокими кустами с лавандовыми цветами. Здесь его достаточно, чтобы хватило на все мои нужды. Я подбираю мантию и опускаюсь на колени, намереваясь собрать нужное количество. А Морок молча ставит рядом со мной небольшую сумку, куда я могу сложить растения, и оглядывается вокруг. В спокойной тишине я слышу, как несколько раз ухает сова. Кинжалом срезаю больше, чем мне надо, но лучше иметь про запас. Неизвестно, сколько отвара понадобится Николаю. На поиски боярышника уходит больше времени. мы натыкаемся на него только через час. Того места, к которому я шла изначально, больше не существует. Осталась лишь пара кустов с красными ягодами. Я собираю, что есть, в специальную корзину, но этого недостаточно. И веду Морока дальше, вглубь леса. К счастью, мы быстро находим 4 небольших дерева и несколько кустов. Чтобы ускориться, Морок помогает мне собирать ягоды. Я тихо смеюсь, когда он, вначале не рассчитав силы, случайно давит их в руке и ругается от того, что сок течет по черным перчаткам. Он продолжает тихо ругаться, стряхивая жидкость и ошметки ягод. Но это вызывает у меня новые приступы веселья. Прекрати смеяться. Это не смешно. Еще как смешно. Мой смех тебя обижает? Нет. Он мне нравится. Хихиканье застревает у меня в горле, и я начинаю кашлять. Мора, как ни в чем не бывало, вытирает руку о мох и продолжает собирать ягоды, пока я смотрю на него. Может, если попросить, он поможет мне сбежать? Может, прямо сейчас? Я встряхиваю головой, выкидывая эти непрошенные мысли. Мне нужна не свобода, а месть. Втягивать еще и Морока, рисковать его жизнью я не хочу. Итак, 5 моих сестер 200 лет назад отдали свои жизни ради того, что я не смогла закончить. Не хочу, чтобы и Морок стал очередной жертвой в этом списке. Через час мы уже возвращаемся. Мой спутник идет теперь впереди. А я расслабляюсь, переставая оглядываться на каждую тень и поворачивать голову на треск веток. Поэтому Морок, сохранивший бдительность, замечает их первым. Он хватает меня за запястье и тянет в сторону, стараясь обогнуть опасность, уйти незамеченными. Но твари слишком близко и сразу поворачивают свои головы к нам. Среди деревьев я успеваю разглядеть 3 упырей, но уверена, что их больше. Приготовься. Морок отставляет корзину и сумку в безопасное место. Я достаю оба длинных кинжала, не решаясь использовать меч, который может случайно застрять в дереве. Я пытаюсь выйти вперед, но Морок дергает меня за плечо назад. Я уже мертва. Будет лучше, если я разберусь. Не глупи. Если ты умрешь, умру и я. Еще недавно ты тряслась от страха, когда я был рядом. А теперь думаешь, что я с какими-то упырями не смогу справиться? Справедливо. Морок с тихим звоном достает меч и усмехается, когда мой рот приоткрывается от удивления. Может, ножны и рукоять выглядят простыми, однако само лезвие сверкает, как произведение искусства. Оно черное, обильно покрытое серебряным узором, а по центру вьются руны, среди которых я даже нахожу символ нашей богини – Мараны, что лишний раз доказывает правдивость слов Морока. Мы связаны. Не волнуйся за меня, маленькая Мара. Умирать я не собираюсь. Морок насмешливо треплет меня по волосам. Чтобы скрыть смущение, я упираюсь взглядом в медленно приближающихся упырей. Надеюсь, это не та рука, которой ты недавно ягоды раздавил. Ответить он не успевает. Первая тварь прыгает. И Морок делает лишь 2 широких шага и 1 косой удар. Голова твари отлетает в сторону в тот момент, когда тело приземляется на мох. Он также быстро разбирается со 2-м и двигается к 3-му упырю. А я, выйдя из оцепенения, реагирую на движение сзади, только чудом успевая повернуться и вогнать лезвие упырю между шеей и плечом, а потом дергаю рукоять, разрезая ему глотку. Подняв взгляд, я насчитываю 7 мертвецов, которые несутся к Мороку во весь опор, чуя его живую кровь и лавируя между деревьями. Они подошли к нам сзади. Я высвобождаю кинжал и ногой отпинываю тварь от себя подальше. Какое-то время она будет безобидной. Встаю на пути первых 2, и они сразу на меня накидываются. Я уклоняюсь от скрюченных пальцев одного, вгоняя кинжал в глаз 2-му. Мне приходится лавировать между упырями, которые пытаются обогнуть меня и добраться до моего спутника. Я убиваю четверых, теряю кинжал, кинув в пятого, а другой клинок застревает в теле шестого упыря. Я пыталась вогнать лезвие ему в сердце, но промахнулась на несколько сантиметров. Дергаю оружие на себя, но оно зацепилось за ребра, и тварь успевает вонзить мне когти в предплечье правой руки. Мне не удается подавить стон, когда упырь разрывает рукав кафтана вместе с моей кожей, травмируя мышцы. У меня остался только меч, но я не могу вытащить его левой рукой. А тварь, как безумная, хватается за мою руку, пытается зубами достать до моего горла. Нет уж! Я могу пнуть его в живот, но тогда сильнее разорву себе руку, потому что когти упыря по-прежнему погружены в мои мышцы. Но времени на выбор не остается, когда последняя нечисть приближается ко мне. Приготовившись к боли, поднимаю ногу, но морок одной рукой обхватывает сзади мои плечи, а второй втыкает длинный кинжал упырю через подбородок в голову, и тот, перестав клацать зубами, затихает. А седьмого слуга тени убивает голыми руками. Когда тварь подскакивает к нам, морок хватает его голову и резко проворачивает, ломая шею, вплоть до того, что кожа на горле рвется. Я оседаю на землю, вслед за заваливающимся телом упыря, пока морок добивает еще троих, появившихся из-за деревьев. Он двигается легко и четко, но без наигранной грации и красоты. То, что он делает, это не искусство, а его обычная работа. Когда наступает тишина, своим мечом слуга тени отрубает головы тем упырям, которых убила я. Потому что перерезать нити жизни я еще не успела, и они могут подняться. Он подходит ко мне, пока я с недовольным ворчанием вытаскиваю второй длинный коготь из своей руки. Тебе помочь, маленькая Мара? Спасибо, но я лучше сама. Я резко вырываю последних два когтя. Ты теперь мне прозвище даешь? Ты же самая младшая из Мар. Я нащупываю нити жизни у позвоночника мертвеца, от чьей руки наконец избавилась, и, схватив в кулак, вытаскиваю наружу. Морок молча следит, как я натягиваю и перерезаю нити его кинжалом, который вытащил из головы упыря. Вообще-то моя сестра самая младшая. Морок ничего не отвечает, а я поднимаюсь на ноги, благодарно опираясь на предложенную руку, и оглядываю слугу тени. На нем не царапины, он сработал так чисто, что на его плащ или броню не попало и капли крови, только на перчатки. Гордость не позволяет мне обернуться и посмотреть, скольких он уложил, раз так долго не замечал, что к нам подобрались со спины. Эй! Я дергаюсь, когда он с треском отрывает кусок от подола моего алого плаща, начинает заматывать мою раненую руку. Если занесешь заразу, заживать будет дольше и болеть будет сильнее. Это новый плащ. Не мог оторвать от своего? Он все равно поношенный. Хм. От моего плаща невозможно что-то оторвать. Он продолжение маски, чтобы мы могли скрывать не только свои лица, но и волосы, и тела, если надо. Я забываю о боли, заинтересованно приглядываясь к материи. Это тени. Просто очень плотные. Сшитые, как ткани. Можешь потрогать. С недоверием и долей страха я протягиваю руку, но сразу отдергиваю, когда пальцы касаются чего-то невообразимо мягкого, больше похожего на густой туман. Пальцы не провалились в тени, но материя прогнулась. Почти невесомая, но имеющая форму и плотность. Я прижимаю руку к груди, не смея коснуться тени еще раз. Почему тогда он выглядит таким потрепанным? Не все тени черные. У всех мороков разные маски. Правда, что их делают специально для каждого? Да. Маска отражает то, что прячется под ней. Его ответ остается мне непонятен. Но я перестаю спрашивать, вспомнив, что мы еще в лесу, а встречаться снова нечистью у меня нет желания. Ее и правда тут много. Морок помогает мне собрать мои кинжалы, потом берет сумку и корзинку, и мы продолжаем двигаться вперед, к границе леса. Больше я не расслабляюсь, обаюкаю свою ноющую от боли руку и вслушиваюсь в посторонние звуки. Я непроизвольно выдыхаю и начинаю улыбаться, когда нам удается покинуть лес без новых приключений. Мы укладываем все собранное по седельным сумкам, отвязываем лошадей и решаем передохнуть где-нибудь подальше. Ни мне, ни Мороку не хочется задерживаться рядом с лесом, из которого в любой момент могут вылезти новые твари. На обратном пути в Ярат оба уставшие, мы говорим мало. В первую ночь я уснула, стоило мне лишь прилечь. А проснулась на рассвете от того, что меня отряс Морок, предлагая ехать дальше. Весь следующий день и ночь прошли почти так же. И только в последнее наше совместное утро я не спешу возвращаться во дворец. К моей радости, Морок меня не торопит, если я пускаю вьюгу спокойным шагом, не задает вопросов и просто подстраивается. Когда до столицы остаются считанные минуты, Морок пытается развеять напряженную тишину. Ты в самом начале спрашивала меня про Рахмановых. Останешься ли ты с ними после того, как поможешь Николаю? Не знаю. Может, они прикажут тебя меня упокоить, когда я не справлюсь. А если честно, я мало о них знаю. Тебе есть что рассказать? Я тоже знаю немного. Только то, что Дмитрий был хорошим королем, но теперь он слишком стар. Его старший сын Николай рожден от первой жены и, говорят, очень похож характером на отца. Простой люд возлагает надежды, что старший принц восстановит мир между двумя странами, закончит то, что не удалось его отцу, и вычистит бесконечный лес, который ты видела, от нечисти. Николай и Даниил не родные братья? Единокровные по отцу. Матери у них разные. Я вспоминаю, что внешне Николай вправду отличается от Елены и Даниила. В какой-то момент появился слух, что близнецов зачала фаворитка Дмитрия, когда его жена была еще жива. Правда, вскоре королева умерла. И до сих пор никто не установил, умерла она своей смертью или ее убила та фаворитка, которая пожелала, чтобы ее дети не родились бастардами. Итак, король женился во второй раз. Я киваю, слушая рассказ, и поправляю повязку на раненой руке. Раны постепенно затягиваются, но пальцы пока слушаются плохо, а вести лошадь левой рукой не очень удобно. Спустя 5 лет мать Даниила и Елены, которая к тому моменту уже была королевой, тоже умерла. Лихорадка. Незавидная участь у королев Аракина. Мы замолкаем, потому что впереди, в вечерней дымке, показывается Ярат. А уже в сумерках у дворца нас, к счастью, никто не встречает, помимо стражи. Морок передает мне сумки с фереском и боярышником, забирает данное мне ранее оружие. Но прежде чем отвезти лошадей в конюшню, хватает меня за локоть и заставляет повернуться к нему. Я должен уехать по делам. Возможно, на месяц или чуть больше. Я поджимаю губы, чувствуя, что не хотела бы вновь оставаться одна. Особенно теперь, зная, что Морок на моей стороне. Но могу лишь понимающе кивнуть. Пока меня не будет, постарайся не попадать в неприятности, маленькая Мара. Вначале я ничего не отвечаю. Но когда он разворачивается, чтобы уйти, я вдруг поспешно говорю ему в спину. «Ничего не могу обещать, поэтому тебе лучше вернуться быстрее». Как только последнее слово повисает в воздухе, я сжимаю губы, смущаясь того, насколько двусмысленно это прозвучало. Мужчина замирает, чуть оборачивается так, что я могу увидеть край его маски шакала, и кивает.